Настоящая вывеска необразованности тогдашнего времени. Только 2-3 экипажа вполне щеголевато снаряжены, и в их числе карета Волынского. В ней сидит супруга его, счастливая, гордая им. Только им. И разве плодом любви их, который носит под сердцем? Какая мысль блеснула в голове ее и Мариорицы? Что почувствовали они, когда издали взглянули друг на друга в первый раз? Уж верно, не Наталья Андреевна завидовала участи княжны, сидящей с государыней. Сам Волынский разъезжает на санях, чтобы удобней распоряжать всеми частями праздника. Однако ж, внимание, господа и госпожи, не заглядывайтесь так на прекрасную бледную княжну Лилимика и пригожую супругу кабинет министра. Знаю, что обе загляденье. Одною, говорите вы, любуетесь как звездой любви на роскошном ложе неба, как обольстительную девою, которая должна украшать рай Магометов. Все помыслы о ней — соблазн, грех, бессонница, видение, бунтующие кровь вашу. Другою восторжена вы, как Муриловым идеалом, на который, кажется, боишься глядеть недушевными очами, которого взгляд соучастия дает крылья, чтобы лететь на небо крестьянское. Знаю, что вы колеблетесь. Кому из них отдать золотое яблоко? Но теперь не время играть роль Париса. Итак, прошу внимания, господа и госпожи. В голове шествия рота гвардейцев. Треугольные шляпы солдат украшены еловыми и дубовыми ветвями. У офицер лаврами. Так ходили они, возвратившись из славного турецкого похода. Проходя мимо императрицы, они приветствуют ее громким «Виват!». Вот выступает огромный слон. Сильное, мудрое животное из числа четвероногих, которое, однако ж, повинуется, как вы видите, маленькому двуногому животному, может быть, и довольно глупому. Но этот простачок получил от одного лукавого выскочки из своего рода талисман, молоток, которым он, сидя на его хребте, долбит силача и мудреца в голову и управляет им, как хочет. Тяжело выступает слон в теплых котах, но каких это двух зверьков везут на спине его в огромной железной клетке, утвержденной к ней подпругами? Народ, несмотря на присутствие императрицы, встречает их радостными восклицаниями, хохочет, плещет руками. Поезжая они на слоне и не в клетке, народ не посмел бы смеяться. Эти зверьки, судя по образу их, человеки. Один Кульковский, другой супруга его, бывшая Подачкина и барская барыня. Кланяйтесь им, господа и госпожи, и поздравляйте их со вступлением в законное супружество. Они едут из церкви на свадебный обед, провожаемый многочисленным поездом. Напыщенные, как лягушка, собиравшиеся в быки, сидят они друг против друга в богатых креслах. Что в бархат, золото, вспыхивая от луча солнечного, сквозят через железные прутья клетки. Муфты придают новобрачным высокую степень кукольного барства. Есть чем и похвалиться. От Баязета до них еще никто не езжал в таком чудесном экипаже. А Баязет, как вы изволите знать, был не мелкая спица в колеснице мира. Легко сказать, султан. Любезная старина, завидная старина. Увы, теперь не повезут человека в железной клетке. С какой высоты смотрят новобрачные на толпу? Все мало и низко перед ними. С каким самодовольством озираются они? Не для них ли съезд двора с течением всего Петербурга? Для них собрание всей России. Все диковинки, нигде еще не виданные. Особенно торжественно госпожа Кульковская. Ей пожаловано богатое приданое, хоть бы невесте Миниха. Она уж столбовая дворянка, может покупать на свое имя крестьян и колотить их из своих рук. Мечта о столе царском, где сядет рядом с женой Волынского, бывшую своей барынею, о пирах и более о наказаниях, которые будет рассыпать, кружит ей голову. Осмелься, кто из ее крестьян пискнуть перед ней. Кликнула. Заплечный мастер садится на облучок ее повозки. Летят, приехали, и по ее мановению без дальнего суда расправа готова. Все дело нескольких целковых и власти боярской.